Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 30 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Глава правительства принял участие в открытии детсада в селе Иванян Аскеранского района. Материал о столетии Люсик Асрян. Представители Красного Креста посетили заключенных азербайджанцев. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. 28 мая президент НКР Баку Саакян принял благотворителя Ральфа Ерикяна, председателя комитета премии всемирных информационных технологий при президенте Армении Говика Мусаиляна и председателя Союза работодателей информационно-коммуникационных технологий Армении Армена Балдриана. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации ряда программ в сфере информационных технологий Арцаха. Сегодня в селе Иванян Аскеранского района состоялось открытие здания детского сада, построенного на средства Всеармянского фонда Армения при софинансировании правительства НКР. Благодарность спонсорам выразили директор местной школы и руководитель общины Иванян. Сами спонсоры в лице координатора отделения фонда Армения в канадском городе Торонто Макартича Макартичана заявили, что это первый подарок селу Иванян на очереди строительства общинного центра. Макартич Макартичан назвал помощь арцахцам обязанностью армян диаспоры. Мэр арачин нверне Иваняни Хаманкин. Համանքային կետրոնը բիդիլինի մեր երկրորդ նվերը։ Ձեր արածը մենք ինչ որ անենք չենք կարող փոխարինել։ Присутствующих с открытием детсада поздравил премьер-министр НКР Араи Карутюнян, подчеркнувший, что строительство новых школ и детсадов – лучшее сохранение памяти павших за родину героев. Միայն այսպես կարող ենք մենք հարգել նրանց հիշատակը, միայն մանկապարտեզ դպրոց կառուցելով. Осветили новое здание детсада, которое рассчитано на 50 детей и откроется в сентябре этого года, представители Арцахской епархии Армянской апостольской церкви. Члены Объединенной комиссии Иерусалима выступили с благотворительной инициативой, нацеленной на покрытие оборонных нужд НКР, и, объединив потенциал местной армянской общины, приобрели для армии обороны медикаменты и медицинское оборудование, а также индивидуальные аптечки для военнослужащих. Министр обороны НКР генерал-лейтенант Левон Нацаканян принял представителей Объединенной комиссии. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшими программными инициативами комиссии, направленными на поддержку армии обороны. После встречи члены Объединенной комиссии посетили военный госпиталь столицы Степанакерта, передали медикаменты и медицинское оборудование, пообщались с проходящими в госпитале лечение военнослужащими армии обороны. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 29 января премьер-министр НКР Араи Карутюнян провел совещание с руководителями райадминистрации и с группой «Старость сел». Основная тема совещания – это возвращение задолженности со стороны райадминистрации и отдельных лиц Фонду содействия села и сельскому хозяйству НКР. Այն համայնքներն են, որոնց մասով ունենք ժամկետան սպարտավորություններ և որոնց մասով կա դատարանի որոշում և գտնում է հարկադիրում և որը խնդիր է բերում ընթացիկ գործունեությունը իրականացնելու առումով համայնքներում. Больше всех задолженностей у Мартакерского района – 49 398 000 драмов. Руководитель Аскеранского района обязался оплатить задолженность как райадминистрации, так и отдельных лиц в течение месяца. Общая сумма, предоставленная райадминистрациям, составляет 1 миллиард 396 миллион, остаток 175 миллион драмов. Задолженность общин 157 миллион драм. Общины, имеющие крупные задолженности более 3 миллионов, их дела находятся в суде, а счета заморожены. На совещании были рассмотрены и случаи, когда граждане, имеющие задолженности, находятся за пределами республики или в живых нет, или другие обстоятельства, а их семьи не в состоянии оплатить долги. На наши вопросы, касающиеся данного совещания, ответил руководитель фонда содействия села и сельскому хозяйству Ашот Бахшия. Что касается общей суммы задолженности, он сказал: общая сумма задолженности составляет 332 миллиона драмов, из коих 157 миллионов предоставлено в 2008-2009 годах общинам Нагорного Карабаха, 175 миллионов прямо предоставлено всем администрациям Нагорного Карабаха. Общая сумма задолженности 332 миллиона драмов. То, что касается кредитов, которые могут взять эти люди, чтобы оплатить этот долг, и потом в течение нескольких лет они уже должны вернуть. Эти механизмы будут рассмотрены, будут учтены предложения руководителя общины и райадминистрации, и после этого будет вынесено решение. У которых невозможно будет фактически вернуть эти задолженности. Есть люди, которых сейчас в живых нет. Все будет решено в рамках действующего законодательства Нагорно-Карабахской республики. Международный комитет Красного Креста посетил в очередной раз двоих заключенных азербайджанцев и предоставил им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Согласно мандату, Красный Крест будет регулярно посещать этих заключенных для проведения мониторинга условий содержания под стражей и обращения с ними, сказала сотрудница информационного отдела миссии Красного Креста в НКР Этери Мусаэлян. Напомним, что оба заключенных осуждены за незаконное пересечение государственной границы НКР и совершение преступлений. Объявление. В связи с Международным днем защиты детей 1 июня во дворе Степанакертского культурного центра имени Азнавура мэрия Степанакерта организует серию праздничных мероприятий. Пройдут они в период с 11 до 14.00. Намеченный кукольный спектакль, рисование на асфальте, встреча с мультгероями, принятие обращения арцахской детворы к Организации Объединенных Наций. Во вторник, 31 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при граде до 25 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, 24-28 градусов выше нуля днем. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.